Глава 10. Когда я вышла из призрачного дома, на Аурил опустился сумрачный вечер. Видимо, прошло намного больше времени, чем думала. Поняв, что меня наверняка заждался Мирослав, поспешила к границе, разделяющей ведьмовской участок от Лепасик. Так и было. Стоило мне перейти ее, как увидела мага, сидевшего на невысоком полене и сверлившего меня злым взглядом. «Где вас носило?» — воскликнул он, выплескивая негатив на мою голову. «Почему так долго?» Я немного удивилась такой реакции мужчины, но попыталась его успокоить. «Не знаю, думала, что прошло не больше получаса, возможно, время там течет иначе». «Сейчас уже почти 7 часов», — продолжал в том же духе лорд Троков. «А ушла ты в 12». Кажется, и меня начала раздражать вся эта ситуация, и вслед за магом взорвалась и я. «И что? Ты устал ждать меня? Так отправлялся бы, куда хотел. Мне охрана и соглядатые не нужны. Забирай свои вещи, ваша светлость, и выметайся из моего дома». От моих слов Мирослав немного пришел в себя. Он удивленно посмотрел на меня и проговорил. «Злата, прости, сам не знаю, что на меня нашло». Только меня было уже не остановить. Я довольно резко произнесла. «Ты уж реши, кем хочешь стать для меня. Другом, охранником или конвоиром. Последнее мне ни к чему. Хватит с меня. Оставь свои попытки сблизиться. Я не обязана подчиняться приезжему столичному магу. Даже если он выше по иерархической лестнице, что, кстати, довольно спорно». Выпалила почти без остановки и, отвернувшись от мужчины, пошла прочь. «Злата!» Пытался он что-то мне сказать, но я не реагировала. Внезапно стало обидно, не мог подождать. Пусть и довольно долго меня не было, но я ведьма, и мне придется не раз исчезать с его глаз. Работа немерена, у меня пациенты, учеба, да и ученица в придачу. И тут он, такой красивый, появился. «Лорд, не отпущу от себя ни на шаг. Да пусть идет лесом, полем, косогором!» Почему-то в мой мысленный диалог не вклинилась Аздали. Может быть, она согласна со мной? Или просто сова чем-то занята? Но мелькнувшая мысль о пернатой улетела так же быстро, как и пришла. Я так и шагала в расстроенных чувствах, не понимая, что со мной происходит. У меня перед глазами все еще стоял Мирослав, который степенно мне что-то рассказывал, объяснял, словно не замечая того, что я многого не знаю. Он же ни разу не удивился этому. А ведь будь я жительницей этого мира, то не могла не знать про движение фанатиков. Но маг ничего на это не сказал. Почему? Да вообще, кто он такой? На рядового мага не тянет. Заговорил меня, завладел доверием, а сам так и не открыл свое настоящее имя. Не заметила, как дошла до дома Ирали. Немного постояв, отдышавшись, пошла к калитке. «Злата, прости», — услышала за спиной тихий голос Мирослава. Но я лишь обернулась, кинула на него сердитый взгляд и двинулась к дому. «Благополучного вечера, уважаемые!» — приветствовала я хозяев. «Как вы, Маруня?» Проверив состояние женщины внутренним зрением, поняла, что сегодня ей намного лучше. Так что я разрешила пациентке иногда вставать, но не усердствовать с этим. Магический гипс снимать пока рано, но и в кровати лежать тяжело. Особенно для такой деятельной женщины. Приготовила отвар на следующий день, поставила его вновь настаиваться. Еще пару дней нужно поить Маруню свежим отваром, а там можно перейти на настойки. Выйдя из дома Иралия, вновь услышала голос Мирослава. «Злата, прости, я не хотел тебя обидеть». «Что уж теперь, не хотели, но обидели, ваша светлость». Как можно ровнее произнесла я, обращаясь к лорду на «вы». Маг недовольно сверкнул глазами и спросил. «Зачем ты так?» Во мне словно кто-то сварливый сидел, и я, желая побольнее поддеть собеседника, поинтересовалась. «Как? Все согласно вашему высокому положению?» — била я наугад. «Так его, так!» — услышала радостный женский возглас. Этот голос словно остудил меня. Обернувшись, я увидела рядом с собой почти призрачную молодую женщину. Но эта дама отличалась от Дарины Начевой, та была бесцветным призраком. Это же незнакомка, как реальная. Лишь приглядевшись к ней, можно понять, что передо мной потусторонняя гостья. И она почему-то была рада нашей ссоре с Мирославом. «Ты кто?» — спросила у девушки, которая мне кого-то напоминала. «Ты меня видишь?» — чуть ли не подпрыгнула от испугана. «Вижу, и что? Я не должна тебя видеть. Кто ты? И зачем внушаешь мне мысли о ссоре с магом?» «Потому что они недостойны нас». «Может быть, ты предоставишь мне самой это решать?» Кажется, я начала догадываться, кто стоял передо мной. «Ты еще слишком молода, наделаешь ошибок!» «Таких, как наделала ты, Милена!» После этих слов моя прапрабабушка озадаченно застыла. В ее взгляде появилось нечто странное, будто она довольна чем-то, но чем? «Догадалась, значит», — произнесла та, с кого и началась история с переселением долановского рода на землю. Что-то подсказывает мне, что Милена сама была далеко не ангелом. Во всяком случае, сейчас на меня она влияла не сильно хорошо. А чему тут можно не догадаться? Думаю, лишь ты можешь испытывать такие острые негативные чувства к магам Аорила. Призрачная от злости топнула ногой и резко произнесла. «Да дело не только в этом. Это же...» Хотела она что-то сказать, но ее сумел прервать Мирослав. Мужчина тронул меня за плечо, отрывая от мысленного разговора с Миленой. «Что с тобой? Ты застыла и начала резко бледнеть. Все хорошо?» — спросил маг, озабоченно глядя на меня. «Не знаю, какая-то слабость накатила. Силы почему-то покидали меня. Показалось, что еще чуть-чуть, и я упаду в обморок». «Что ты наделала, Милена?» — крикнула я ведьме, которая явно замыслила недоброе. Как ни странно, но после нашей ссоры Мирослав все же помог прийти в себя. Он сумел подпитать меня своей магией. И что удивительно, я ее приняла, впитала в себя магическую энергию мага. Да к тому же еще и вернула ему почти столько же. Этот обмен магии был невероятным и в то же время непонятным для нас с Мирославом. Мы долго стояли около дома Ирали, просто глядели друг другу в глаза. В этот момент окружающий нас мир будто бы перестал существовать. Был лишь он и я, окутанные волшебными волнами магии. Смешанная магическая энергия ведьм и магов витала вокруг нас, впитываясь в каждую клеточку наших тел. «Мне еще нужно к старости зайти», — проговорила я, немного приходя в себя. «Идем, госпожа ведьма», — прошептал мужчина. До дома Тимония мы шли молча, возможно, каждая из нас размышляла о необычном обмене магией. К чему это приведет? Староста стоял на крыльце, нервно хмуря брови. Время было поздним, наверное, он уже заждался меня. Увидев, как мы подошли к дому, Тимоний встрепенулся. «Госпожа Злата, я уже думал, вы про нас сегодня забыли». Я постаралась успокоить селянина и, улыбнувшись, сказала. «Как можно, уважаемый Тимоний? Только если вы не против, то мне бы сначала перекусить что-нибудь. Мы сегодня лишь завтракали». «Конечно, все давно на столе. Ужин ждет. И вы проходите, уважаемый маг», — поклонился перед лордом Троковым староста. «И на вас готовим. Уж не обессудьте, еда проста. Мы и сами невеликого рода». «Сейчас буду рад всему. Да и не так уж я и прихотлив в еде», — ответил мой голодный охранник. В центральной комнате дома был накрыт стол. Сегодня перед каждым стояла тарелка с горячей гречей, а в центре — большое блюдо с запеченной курицей. И, конечно, квашеная капуста и малосольные огурцы. Только наедаться я запретила себе. Нужны еще силы для лечения Василя. Когда я поднялась из-за стола, Тимоний удивленно спросил. «Вы разве наелись, госпожа ведьма?» «Пока хватит. Сейчас нужно вашим сыном заняться. Мирослав, ты пока ешь спокойно, я никуда не денусь, не волнуйся». «Хорошо, я хотел посмотреть сегодня на мальчика», — напомнил маг. «Давай завтра. Этот день получился слишком длинным». «Согласен», — нехотя произнес он. Состояние Василия в меня также вселяло надежду. Он медленно, но верно продвигался к первым признакам выздоровления. Разве это не могло не радовать меня? Посмотрев на потускневший артефакт на спинке кровати больного, вспомнила, что забыла зайти домой за лекарской сумкой. Что же делать? Придется возвращаться к старости еще раз. Стоило мне об этом подумать, как саквояж уже стоял передо мной. Магия просто. Хотя о чем это я? А почему я давно не слышу Аздаулин? «Аздали?» — позвала я сову, но в ответ стояла лишь тишина. Что-то случилось. Что произошло дома? Но нужно взять себя в руки и попытаться успокоиться. Сумка же появилась, значит, не все так плохо. Нужно просто скорее вернуться домой. Еще раз проверив Василия, подпитав его магией ведьм, сменила артефакт на новый. Стоило мне закончить все процедуры и закрыть лекарскую сумку, как она пропала. Кажется, пора привыкать к чудесам. Попрощавшись со старостой, почему-то застыла на пороге его дома. Меня нестерпимо куда-то тянуло, но зов Аздала Долановских ведьм был сильнее. Неугомонный Тимоний снарядил с нами лошадку с молодым работником. В повозку он положил пару больших коробов, почти таких же, что привозил Иралий, и несколько маленьких. Как он пояснил, это была моя часть ужина, что я не стала есть. Хотела бы я отказаться, но и сил что-то готовить не было. А поесть было необходимо. Силы, потраченные сегодня, нужно восполнять. Всю дорогу до дома думала о сове. Тревожно мне было. Что там с Аздаулин? Почему пернатую не слышу? Мирослав, видя мое состояние, не трогал меня разговорами, за что я была ему благодарна. Стоило нам доехать до дома, как я соскочила с повозки и кинулась в дом. «Аздали!» — закричала я вслух, забыв обо всем. «Не кричи, тут я!» — последовал недовольный голос духа дома. «Не может быть!» — прошептала. Я была в шоке. Передо мной стояла красивая, довольно молодая женщина, роднее которой у меня никого не было. «Ба! «Мама?» — еле слышно спросила я. «Здравствуй, доченька. Не удивляйся, это и правда я. Но сейчас не до этого. За твоей спиной маг, он не видит меня. Успокой мужчину. Иди поешь и приходи в лабораторию. Буду ждать тебя там. Нам нужно поговорить, Злата. Но сначала надень артефакт, лежащий около Аздулин», — попросила Стефания Даланова, разворачиваясь и исчезая в стене, ведущей в лабораторию. Как удалось тогда убедить Мирослава, что все нормально? Сама удивляюсь. Может, мне магия дома помогала? Или новый артефакт, что я почти сразу надела на себя? Это был тонкий браслет в виде переплетающихся нитей разного цвета. Стоило коже соприкоснуться с прохладным металлом, как красные нити вспыхнули, передавая мне свое тепло. «Это защитный артефакт, не снимай его никогда», — назидательно произнесла сова. «А то от некоторых слишком активных ведьм не отобьешься». «Ты про Милену?» — догадалась я. «Про нее. Вот же взбалмошная ведьмочка». «Злата, что происходит?» — обратил на себя внимание Мирослав. «Очередные ведьминские секреты», — с улыбкой ответила. «Пойдем на кухню, я поем, наконец. Жуткий день». «Идем, сейчас разогрею тебе все. Поухаживаю сегодня за тобой, госпожа ведьма», — улыбнулся мне маг. «Разве я могла быть против такого предложения? Да и день выдался у меня непростым». Поэтому я ответила Мирославу довольной улыбкой и села за стол. «Короба, что дал Тимоний, перенесли в дом?» — спросила я. «Да, стоило мне их поставить на крыльцо, как они пропадали. Наверняка магия Аздала распорядилась ими. Все-таки удивительный дом». «Они в стазисных шкафах, обычно туда все переносится. Завтра посмотрим, что там. А сейчас есть и спать». «Верное решение», — кивнул он и поставил передо мной тарелку с мясным пирогом и кружку с отваром. «Спасибо. Что бы я без тебя делала?» — довольно спросила, уже предвкушая поздний ужин. «Ела бы в одиночестве?» — предположил маг, вопросительно подняв правую бровь. «Хотя, знаешь, ты так и не сказал правды о себе, ваша светлость». Опять поддела его. «Не называй меня, пожалуйста, по титулу», — попросил лорд. «Почему? Отчего-то мне кажется, что он вполне оправдан, господин герцог». Вновь била наугад. Он спокойно посмотрел на меня и ответил. «Даже если и так. Ты же так же не говоришь о себе всего, госпожа ведьма. Не поверю, что и у тебя нет титула не ниже герцогини». «Туше», — улыбнулась я, подняв руки в знак того, что сдаюсь. «Когда-нибудь мы откроем друг другу все», — загадочно произнес мужчина, окинув меня горящим взглядом. «И о чем это он сейчас? Какая-то двусмысленная фраза. Или я ошибаюсь?» Чтобы не продолжать скользкую тему, я сразу встала из-за стола, убрала тарелку и кружки в посудомоечный шкаф. Затем повернулась к магу и сказала. «Все, пора спать». Мирослав лукаво подмигнул мне и ответил. «Сладких снов, ведьмочка». Стоило ему подняться на второй этаж, как я сразу же отправилась в лабораторию, где меня ожидала невероятная женщина. «Мама!» — позвала я, заходя в комнату. «Ты не приснилась мне?» «Нет, дорогая, я тут. Только рано тебе еще знать о том, что ведьмы не умирают, как другие люди». «Я уже сегодня поняла, что вы попадаете в Красим». «От кого это ты узнала?» — удивилась Стефания Даланова. Дарина Начева рассказала. «Ты ее видела?» — заволновалась мама. «Да, она призрак. Что-то случилось в далеком прошлом, и Дарина не смогла уйти к вам. Она просила меня отыскать ее праправнучку». «Значит, они тогда все же сумели найти ее. «Ты так говоришь, как будто знала ее. «В некотором роде это так. Мы живем веками, тысячелетиями. Мир Красима велик и многогранен. Лишь иногда мы возвращаемся в мир людей, рождаемся, влюбляемся, рожаем маленьких ведьмочек и умираем. Вернее, мы уходим обратно, в мир ведьм. Там несколько иная реальность. Мы совершенствуемся в магии, создаем новые заклинания, зелья и отвары». «Вы как призраки?» «Нет, что ты, это нечто другое, иная грань существования». «Значит, и я там была?» — спросила я. «И ты. Твоя душа сильнейшая из ведьм. Постепенно ты научишься находить с ней общий язык. Возможно, это будет не скоро. Но и жизнь ведьмы далеко не коротка. Успеешь все. «Но как же те, кого я полюблю? Если я встречу того, кто станет для меня всем, как же я буду там без него?» «На этот вопрос ответа нет. Пока нет. Не спеши жить, доченька. Всему свое время». «Значит, шанс есть?» — не удержалась от вопроса я. «Есть, но не такой большой. Лишь связанные великой любовью смогут и после смерти быть вместе. Мне подобной любви не встретилось ни в одном из моих воплощений». И тут я вспомнила свою панику еще пару часов назад. «А почему я сегодня не слышала Аздулин?» Мама недовольно поджала губы и произнесла. «Это все Милена. Она сумела обмануть нас и пробиться к тебе раньше всех. Влияла на тебя. Именно она говорила в тебе, когда ты ругалась с Мирославом». «Это я уже сегодня поняла. Вроде бы сумела ее немного остановить. Надолго ли только?» «Не снимай артефакт», — показала она на переплетенные нити браслета. «Это хорошая защита от магического внушения, особенно от потусторонних особ, как твоя прапрабабка. Сегодня же устрою ей головомойку. Посмела навредить тебе. Неслыханная дерзость». «Ты так странно говоришь. Разве Милена не твоя прародительница? Она же должна быть главнее тебя». «По сути, так, но не в случае с ушедшими в красим ведьмами. Там уже другая иерархия. Выше те, у кого больше ведьмовской силы. У Милены же никогда ее не было много, а работать над собой и совершенствоваться она не хочет. Асдал и то она смогла перенести в другой мир лишь благодаря магии, накопленной поколениями ведьм». «Как же я рада видеть и слышать тебя, мама. Наверное, я должна была удивиться тому, что вижу тебя молодой и, главное, живой, но почему-то воспринимаю это как должное. Может, ведьмовская сила дает о себе знать? Или магический мир меняет мое мироощущение? Но я счастлива даже от одной мысли, что могу с тобой поговорить, рассказать что-то сокровенное. Знаешь, как мне не хватало наших разговоров по душам». Мама ласково посмотрела на меня. Как же хорошо, когда она рядом. «И мне, Тулечка, прости, что пришлось обманывать тебя, дочка. Но тут я прислушивалась к общему мнению долановских ведьм. Возможно, зря, но иначе поступить не могла». «Я все понимаю. Да и мне все равно, кто ты для меня, бабушка или мама. Главное лишь то, что ты сумела совместить эти две роли. И я благодарна тебе за счастливое детство».